Вечером они сдали инструменты на хранение и отправились расслабиться в термы, где заказали еще и девок. Их не остановило даже то, что в подземелье были доступны только человеческие девушки, ведь те выглядели очень даже неплохо даже по альвийским меркам, что было и неудивительно, после такой-то муштры и тренировок в подземелье. Ну а то, что они не обмазывали себя всякой дрянью, чтобы выглядеть более завлекательно, обходясь приобретенной красотой и пластикой, да и вели себя правильно, делало их достаточно популярными среди альвов, которым не досталось девушек своей расы. И вообще, не нужно путать обитательниц этого подземелья и остальных человеческих женщин. Но в данном случае альвов больше интересовали их навыки в банном деле, так как им всем требовался расслабляющий массаж. Да и от помощи привлекательных девушек с помывкой никто не собирался отказываться, как и от того, чтобы они подносили травяной отвар прямо в бассейн, чтобы не ходить за ним к столу. Ну а последующее совместное времяпрепровождение было только дополнительным приятным бонусом. Утром же, отдохнувшие и выспавшиеся, альвы отправились посмотреть на место своей работы, надеясь, что их работа не была бессмысленной. И их надежды оправдались, так как расчищенный ими участок остался нетронутым, а все вынутые камни и щебень остались лежать там, куда их насыпали. Таким образом получалось, что расчистить проход на другую сторону завала было можно, а раз так, то и попасть на следующий этаж. Так что работа закипела с новыми силами. Все альвы в группе горели энтузиазмом и работали как муравьи, чуть не проворонив время обеда и приход посыльного с едой. К вечеру альвы были вынуждены констатировать, что завал оказался намного обширнее, чем они себе представляли, ведь до другого края они так и не добрались. Правда, у них было чувство, что осталось не так уже и много, так что завтра они должны будут пробиться на ту сторону. Именно с этой мыслью они и отправились вечером снова в термы, смывать пыль и усталость, чтобы с утра продолжить работу. На следующий день они приступали к работе с еще большим энтузиазмом, чем во второй. Вот только продвижение очень сильно замедлилось по независящим от самих альвов причинам. Дело в том, что разбирать завал снизу было делом очень неблагодарным, так как в освободившееся место сразу же начинали скатываться камни сверху, а нависавшие края прохода постоянно бы грозились завалить работников. И чтобы подобного не произошло, альвы приняли решение вначале прокопаться вверх, до самого верха завала. Так как это был завал в подземелье, то скорее всего он должен был быть под самый верх туннеля, то есть объем камня в завале может быть больше, чем должен быть. Так и оказалось. Правда, пробираться наверх пришлось довольно далеко или высоко, это как посмотреть. И только добравшись до настоящего потолка подземелья, они начали копать вперед. Таким образом они значительно уменьшили объем работ, которые им приходилось совершать. Но работать в узком проходе было сложно, даже не опасаясь того, что потолок может рухнуть тебе на голову, ведь стенки все равно оставались неустойчивыми и могли в любой момент обвалиться. Да и вытаскивать изъятые камни и щебень было сложно. Так ведь еще и вынутый грунт куда-то нужно было складывать. Хорошо еще, что они догадались начать копать не в центральном проходе, где была довольно узкая дорожка, так что складывать камни там было почти некуда, а в проходе за правой дверью, где имелся достаточно широкий и не такой высокий, как за левой дверью, коридор. Но постепенно они заложили все пространство поблизости, и теперь таскать камни и щебень нужно было дальше. И вот, наконец, при вынимании очередного камня они заметили стену, а значит, они добрались до противоположной стороны завала, и теперь им предстояло копать вниз, чтобы опуститься ниже уровня потолка в туннеле. Этим альвы и занялись, возбужденно снуя туда и обратно. Постепенно они опускались все ниже, и вскоре стал виден пробивающийся снизу между камней свет. В какой-то момент очередной камень провалился вниз, и они смогли заглянуть на другую сторону завала. Вот только что-то рассмотреть они не успели, так как с той стороны прилетело копье. Хорошо еще, что оно никого не убило, так как заметившие движение альвы успели отпрянуть, но из-за тесноты не сумели сделать это достаточно быстро, и одному из них разрезали щеку и отхватило ухо. Выбирались альвы из собственноручно раскопанного прохода под крики и ругань, помогая раненому товарищу пробираться по камням. К счастью, рана уже не кровоточила, так как ее обильно полили заживляющим зельем, по одному флакону которого имел каждый уважающий себя альф, отправляющийся в опасное место, где был шанс получить ранение. Но рана все равно сильно болела, а болтающиеся лохмотья щеки и куски уха заставляли больше думать о том, как бы эти свисающие части не потерять, а не о том, чтобы смотреть под ноги. Появление их группы на аванпосту не осталось незамеченным, и вокруг тут же собралось множество любопытствующих из тех, кто до этого занимался выполнением заданий, изучал сам аванпост или просто отдыхал после выхода. Впрочем, никто не стал мешать им с проходом, так как все видели, что их товарищу действительно необходима помощь лекарей. Тем более идти им далеко не пришлось, так как с недавних пор пара лекарей всегда дежурила днем почти сразу за воротами, в специально предназначенном для оказания лечебной помощи помещении. Зато вот потом, когда они сдали раненого специалистам, окружающие принялись добывать из них сведения о произошедшем. После того, как они с Бером побывали на 12 этаже, Микиада не находила себе места. Она сумела посмотреть на садки, в которых выращивают различные жемчужные ракушки, и почувствовала присутствие большого количества подходящих для создания меча жемчужин, но не могла ее получить. Ведь пройти через защищенные двери она могла только по разрешению на своем ключе, так что если там что-то произойдет, то сразу станет понятно, кто приложил к этому руку. Но ей нужна была одна из этих жемчужин, так что она все это время была занята активными поисками возможности проникнуть на нужный ей этаж. Она уже начала отчаиваться, так как даже навык не мог ей помочь в этом деле, так как он просто указывал ей на дверь, которую она могла преодолеть по разрешению, то есть на самый прямой путь к цели. Но неожиданно она заметила начавшееся среди альвов оживление. Выявить же источник этого оживления не представлялось проблемой, как и собрать сведения через девочек из борделя, так что вскоре она уже знала про то, что одна из групп альвов нашла способ пройти за дверь возле аванпоста. И они не просто прошли, а обнаружили, что это ведущий вниз пологий коридор, который по аналогии с другими подобными спусками, должен был вести на следующий этаж. Узнав всю необходимую информацию, Микиада на следующий день укуталась тенями и проскользнула в открывшуюся дверь. Судя по тому, что защита тут была довольно простая и не мешала использованию ее навыка, можно было предположить, что этот спуск предназначался для обычных работников. Но это также делало маловероятным свободный вход с этого коридора на 12 этаж. Впрочем, даже просто нахождение еще одного входа уже было бы большим подспорьем, ведь львы обязательно начнут искать способы попасть внутрь. А учитывая, что в исчезающих коридорах можно было найти много чего интересного или просто странного, то кто-нибудь обязательно найдет ключ, дающий право на вход на 12 этаж. Ну а зная, кто владеет ключом, проникновение внутрь уже не будет представлять проблему. Но попав внутрь, девушка обнаружила завал, который эти альвы и раскапывали. При этом завал был довольно обширным, а по ощущениям еще и не имел пустот, которыми бы можно было бы воспользоваться, чтобы проложить себе путь на ту сторону с помощью скольжения. Так что пришлось ей сидеть вместе с альвами до самого обеда, пока они не пошли забирать принесенную гонцом еду. Судя по ощущаемой толщине завала и скорости работы альвов, в тот день они не должны были закончить копать, так что сидеть дальше она не видела смысла, а потому ушла заниматься своими делами. Ведь кроме поиска пути ей нужно было продолжать тренировки, причем не только как падаван, но и как вождь слизей. Впрочем, с последним было проще всего, так как основную часть работы все равно будет выполнять ее питомец, которому, как оказалось, очень нравилось сидеть у нее на голове. К сожалению для него, она не могла постоянно его носить, так что большую часть времени он либо сидел в ее комнате, либо плавал в прудах парка. На следующий день она решила зайти в туннель в обед, когда львы будут забирать свои обеды. По ее расчетам, примерно к этому времени они как раз должны будут докопаться до другой стороны завала, если не случится ничего неожиданного. Но даже если и не докопаются, то оставшаяся преграда не будет представлять помехи для ее чувствительности, так что она сможет оценить обстановку на той стороне, а оценив, сможет скользнуть туда, оказавшись там первой. Вот только реальность преподнесла неприятный сюрприз. Она как раз уже была на аванпосту, чтобы не проворонить гонца, когда из коридора вывалились те самые львы, к которым она собиралась идти. Причем у одного из них вся морда лица справа была разрезана, причем вместе с ухом, два куска которого телепались на коже. Сам разрез тоже был довольно глубоким, до самой кости, так что отвиснувший вниз пласт кожи и мышц обнажил часть верхней челюсти. Добавить к этому испачканные в крови одежду и руки, и можно понять, что видок он имел тот еще. Хорошо еще, что все львы таскали с собой алхимические зелья для заживления мелких порезов. Понятно, что затянуть такую рану зелье было не способно, сколько его ни лей, но остановить кровотечение вполне могло, так что слива хотя бы не капала. Понимая, что на данный момент пробраться в коридор просто так не получится, Микиада немного поразмышляла о том, чтобы спереть у Альва в ключ. Но как следует обдумав эту возможность, она решила, что ключ только позаимствует на время. Утащить нужный ей предмет из кармана одного из Альвов оказалось проще простого, ведь тех обступили со всех сторон сородичи и принялись задавать вопросы, отвлекая их. А имея ключ, Микиада сразу же направилась к нужной двери. Пройдя по раскопанному проходу, девушка оказалась возле небольшой дыры, заглядывать через которую она не стала, помня внешний вид льва, поймавшего лицом что-то острое. Вместо этого она прислушалась всеми своими силами и ощутила на той стороне три боевых куклы. Судя по их состоянию, в свое время им сильно досталось, но они сохранили боеспособность, продолжая нести стражу. Вот только было непонятно, почему они напали на альвов. Хотя может у тех нет нужного разрешения, ведь найденный ими ключ предназначен только для открытия пути вниз, а не для разблокирования всех остальных дверей, а раз так, то и поставленные тут боевые манекены явно не были настроены пропускать владельцев только обычных ключей. Конечно, было бы интересно проверить, позволяет ли ее ключ пройти мимо этих стражей, но сейчас у нее была немного другая задача, а потому она сосредоточилась, старательно ощущая пространство по ту сторону, и скользнула. Оказавшись по ту сторону завала, Микиада осмотрелась. Она действительно увидела трех боевых манекенов, которые тщательно осматривали окружающее пространство, удерживая оружие в положении готовности к бою. Располагались они треугольником, так что каждый манекен мог видеть два других, что исключало любое подкрадывание со спины. Но у подобного построения был и недостаток, связанный с состоянием кукол. Дело в том, что у одной из них отсутствовала одна из четырех нижних конечностей, а у второй отсутствовала левая рука. Таким образом получалось, что у одного манекена были проблемы с защитой, а у второго со скоростью перемещения. И если она нападет на однорукий механизм, то успеет обезвредить его до того, как на помощь подоспеет второй, целый манекен. А две куклы, одна из которых к тому же еще и медленно перемещается, это не три. Но это была всего лишь мимолетная мысль, ведь она сюда не для драки с пусть и калечными, но все же боевыми манекеном пришла, а потому ей нужно было просто уйти дальше и найти вход на 12-й этаж, чтобы оценить его уровень защиты. Вот только стоило ей сделать шаг, как пришлось уворачиваться от запущенного сильной рукой копья. Понятно, что копье в нее не попало, ведь она ощутила опасность и уклонилась, но сам факт того, что манекен почувствовал ее практически бесшумный шаг, говорил о многом. Снова замерев, Микиада немного выждала, но кинувший в нее копье манекен не спешил подходить, хоть и внимательно смотрел в ее сторону, подготовив новое копье. Два других же манекена продолжали осматривать остальное пространство. Было понятно, что уйти обычным способом не получится, так что пришлось снова задействовать скольжение, чтобы убраться подальше, скрывшись за изгибом коридора. Только там она смогла пойти шагом, осматривая плавно загибающийся вправо и постепенно понижающийся тоннель. Пройдя немного дальше, девушка увидела небольшой проход в левой стене. Он не имел никаких дверей, так что пройти по нему можно было кому угодно. Выводил же он в небольшой коридор, по которому могли идти два человека, альва или дварфа, или один орк. А немного дальше по этому коридору виднелся еще один проход, который вел дальше. Пройдя же по нему, Микиада оказалась в туннеле с пониженным полом, почти на ее рост, да и в высоту он был значительно выше, чем любой из предыдущих. А вот по ширине он уступал первому коридору. На полу же нового тоннеля располагалось три железные полосы, непонятно зачем туда положенные. А еще, в этом коридоре было очень тусклое освещение, что делало его не самым удобным путем для передвижения для кого-то другого. По крайней мере, людям тут точно будет неудобно идти. Ей же тусклое освещение не мешало совершенно, а идти по узкой полосе железа, которая возвышалась над остальным полом, было даже весело. Будь ее воля, то она бы с большим удовольствием продолжила свое путешествие именно тут, но так как она искала вход на 12-й этаж, который мог быть только в правом тоннеле, как обращенном к помещениям этажей, то пришлось ей возвращаться и идти дальше именно там. Вот только через некоторое время, пройдя довольно далеко, она вновь уперлась в обвал. Причем, по всем признакам, как и первый, он был искусственного происхождения. так что пришлось ей немного возвращаться назад, к ближайшему проходу в соседний коридор, а потом, обнаружив завалы в нем, искать переход в третий тоннель. И вот тут-то она увидела кое-что новое. Хоть коридор и был засыпан камнями, но под завалом оказалась какая-то постройка, как Микиаде показалось в первый момент, причем выполненная из железа. Но потом она присмотрелась и заметила у дома железные колеса. Стало понятно, что это никакой не дом, а какая-то большая повозка. Заодно ей стало понятно, зачем нужны были металлические полосы, торчащие из пола и идущие вдоль всего коридора. Хоть двери в торце повозки и были закрыты, но часть широких окон была выбита, демонстрируя толщину закрывавшего их стекла и предоставляя вход внутрь для всех желающих. Так что для проникновения внутрь не пришлось даже задействовать свой навык, ограничившись обычным прыжком. Внутри все выглядело очень логично и продумано, как для большой повозки. А она действительно была большой, ведь в окне дверей на другой стороне можно было увидеть еще одну такую же огромную железную крытую телегу. Вдоль боковых стен повозки шли довольно широкие лавки, а под потолком проходили металлические трубы, со свисающими с них кожаными петлями, за которые было удобно держаться во время поездки. Правда, вид несколько портили попавшие внутрь повозки через окна камни, причем их было довольно много, но тут уже ничего не попишешь. Пройти в следующую повозку удалось без каких-либо проблем, ведь две двери оказались незапертыми. Там картина полностью повторилась, зато вот заглянув в третью телегу, Микиада увидела странное искажение в воздухе. Первым, что почувствовала Микиада после того, как открылись двери, это было чувство предгрозового состояния. Покрутившись, девушка подобрала несколько не сильно больших камней и принялась по очереди кидать их вперед, под совершенно разными углами. И вскоре ее тактика принесла результат, так как раздался треск, перешедший в раскат грома, а брошенный в марево камень развалился на несколько кусков от удара молнии. Помотав головой и проморгавшись, Микиада решила не лезть в такой заманчивый проход, а вначале подготовиться. Так что она отступила назад, оставив обнаружение нужного прохода на более позднее время, и направилась обратно. Часть 191. После случившегося нападения, нашедшая ключ группа альвов долго решала, что им теперь с ключом делать, но так и не смогла решить. С одной стороны, если отдать ключ официальной группе или представителям своего дома, то это уже будет их проблема. С другой же стороны, если они отдадут ключ, то нет гарантии, что в будущем они найдут еще один, а значит, они будут полностью зависеть от чужой власти в вопросе дальнейшего спуска вниз. Конечно, если ключ будет принадлежать их дому, то вроде как проблем возникнуть не должно, но кто сказал, что они не могут впасть в немилость к кому-то из принимающих решения. Так что на самом деле передача в руки официальной экспедиции для них лично была более выгодным, чем в руки представителей дома, так как в этом случае они будут иметь те же права доступа, что и остальные. Но если вопрос именно в личной выгоде, тогда отдавать ключ вообще не стоит. В общем, несколько дней, пока их товарища приводили в норму, удаляя шрам да корректируя форму уха, чтобы она вновь стала правильной, они пытались решить, как им быть. Но вскоре эта дилемма решилась сама собой. Вначале к ним подошли исследователи из официальной экспедиции, которая хоть и значительно уменьшилась в количестве, но все еще продолжала функционировать, занимаясь изучением различных вопросов. Понятно, что подошли они не просто так, а с предложением поработать проводниками для официальной группы, которая отправится изучать новый туннель, как и понятно, что работать они должны были даром, ведь свободных денег у экспедиции сейчас не было. Пообещав подумать, альвы принялись обсуждать это предложение, стоит ли им его принимать, и если да, то как им их сопровождать, сразу всей группой или отправлять только одного из них с ключом. А потом к ним подошла Вайкрис, предложив сдать ключ в аренду. При этом она предлагала заплатить и заплатить немало. Понятное дело, что крупной предложенная сумма выглядела только для самих альвов, а не для Вайкрис, которая могла в любой момент сходить и набить нужное количество добычи, а ведь у нее еще и две группы имелось, которые чуть ли не каждый день ходили сражаться со слизями, чтобы отрабатывать взаимодействие и различные тактики. Так что добычи у них было вполне себе достаточно, чтобы они даже не замечали подобных трат. Как нетрудно догадаться, альвы легко согласились на это предложение, ведь оно позволяло уйти от необходимости решать и в любом случае остаться виноватыми, ведь кто-то все равно будет недоволен. А так они отдавали ключ Вайкрис, получая за это неплохую сумму, а представителям официальной экспедиции своего дома указывали на девушку и говорили, что не могли ей отказать, ведь за ней стояла старейшина Чесана. А так как сами они пока ходить в этот туннель не собирались, так как никакой добычи там не было, то никаких проблем в том, что пока этот ключ побудет у Вайкрис, они не видели. Тем более, что та зарекомендовала себя честным, в отношениях с сородичами, разумным. Так что, передав ключ Вайкрис и разведя руками перед всеми остальными, группа альвов вернулась к осмотру 11 этажа, ведь полученные за сделку деньги когда-нибудь закончатся, а значит, нужно искать новую добычу. Нахождение ключа от ранее запертой двери и все связанные с ним события прошли мимо внимания Чесаны. Не то чтобы она совсем не обратила на это внимание, такого в принципе быть не могло, так как ей сразу же доложили о произошедшем, но она не имела никакого желания вмешиваться в происходящее, так как была занята. За некоторое время до появления новости о ключе, она нашла в библиотеке книгу, которая поглотила ее внимание и заставила даже сократить время на обучение. Называлась же книга «Как теория изменчивости животных превратилась в теорию эволюции живых существ». В ней рассказывалось о неком путешественнике-натуралисте, который отправился в путешествие по миру на корабле. Посещая различные места, он стал замечать, что многие животные очень похожи между собой, но при этом, обитая в разных местах, имеют и различия. И размышляя над этим моментом, он вывел теорию изменчивости животных, согласно которой, попадая в новое место, животные начинают изменяться, чтобы приспособиться к новым условиям существования. Но эти изменения происходят не со взрослыми животными, а с их потомством, среди которого идет отбор в определенном направлении. Эта информация полностью подтверждала сделанные Чесаной выводы, но на этом все не заканчивалось. Ведь дальше описывался трудный путь принятия того, что такие постепенные изменения могут быть очень существенными, если рассматривать их в рамках десятков, а то и сотен тысяч лет. А если рассматривать то, насколько могут изменяться существа за миллионы лет, то становится понятно, что большинство современных животных и растений являются продуктом эволюции, происходившей в течение огромного отрезка времени. И именно потому, что большая часть таких изменений происходит постепенно, никто не замечает их. Селекция же использует те же самые принципы, что и эволюция, только благодаря активному вмешательству в отбор разумных, все процессы протекают намного быстрее. И в книге описывалось, как мысль об изменчивости привела создателя теории изменчивости к идее формирования новых видов и формирования теории происхождения видов, а через нее к теории эволюции. Но был там один момент, который пока не пришел в голову ни одному исследователю: сбор статистических данных, причем не только на основе уже существующих растений и животных, но и по результатам раскопок, в которых производилось изучение давно вымерших животных. Мысль про то, что вообще-то в Земле можно было найти останки тех видов существ, которых уже не существовало, даже для Чесаны оказалась новой. Да и вообще сама идея про то, что какие-то виды животных и растений перестали существовать, тоже. Ведь одно дело предположить, что из одного вида существ, при определенных условиях и достаточном времени, может получиться другой вид, а совсем другое – представить себе, что целые виды могут полностью вымереть. И вот, обнаружив эту книгу и начав ее чтение, женщина пропала для окружающего мира, не обращая внимания на любые новости и происшествия. Ведь для нее в тот момент не существовало ничего более важного, чем эта книга, которая открывала перед ней новый мир эволюции животного и растительного мира, в который она в свое время самостоятельно проковыряла маленькую дырочку, заглянув туда одним глазом. Сейчас же перед ней в буквальном смысле открыли настежь двери и пригласили войти, правда предупредив, что поляна эта настолько огромная, что рассматривать ее можно всю жизнь. И вот сегодня она перевернула последнюю страницу и закончила перевод книги, закрыв ее и устало откинувшись на спинку стула. Тут она с удивлением увидела стоявшую на столе кружку с парящим отваром и вспомнила, что вообще-то все это время что-то ела и пила, совершенно не обращая на это внимания. Она не замечала, когда и кто приносил и уносил тарелки с едой, и кто постоянно ставил кружку с парящим напитком так, чтобы ей было удобно ее брать, но при этом, чтобы она не перевернула ее случайным движением. Покрутив головой, она заметила, что находится в читальном зале одна, а значит, уже был вечер. А раз так, то пора было собираться домой. Правда, вначале стоило посетить термы, чтобы немного расслабиться и привести себя в норму, а то после многочасового сидения чувствовала она себя не очень. Вот только стоило ей привстать, как тут же пришлось замереть, ведь она почувствовала, что очень, очень сильно хочет в туалет. Так что дальше ей пришлось очень медленно идти к туалету, который, на ее счастье, в библиотеке был. Причем впервые посетив этот туалет, она поняла, что казавшиеся ей верхом комфорта и совершенства туалеты в жилых комнатах, это такой примитив, по меркам ордена, что их только и можно ставить в туалетах для детей и подростков. Ведь если поставить тем нормальные современные изделия, то те обязательно начнут баловаться с ними, а то и сломают, дети это могут. Как оказалось, унитаз имел одну скрытую функцию, сидя на нем хорошо думалось, а в голову иногда приходили интересные мысли. К примеру, в этот раз она вспомнила про то, что в жилых комнатах на пятом этаже все унитазы одинаковые и не имеют никаких дополнительных приспособлений. В то же время в библиотеке было несколько разных унитазов, предназначенных явно для существ различной комплекции и роста. Такая же странность, как она теперь понимала, наблюдалась и с мебелью в этих комнатах, которая не соответствовала размерам дверных проемов и соотношению длины и высоты ступеней на лестницах. И вспомнив сейчас, как она сравнивала туалеты тут и в жилом блоке, Чесанна вдруг поняла, что скорее всего так и есть, и комнаты предназначены для проживания детей и подростков, а не взрослых. И это заставляло задуматься о том, что организаторами ордена были совсем не сородичи хранителя, а кто-то значительно выше и крупнее. Это также наталкивало на мысли о том, были ли эти существа, ставшие монстрами подземелья, где-то орденом найдены, или их вывели из каких-то других существ. Впрочем, эта мысль не вызвала в ней никакого негатива, ни после того, как она самостоятельно дошла до мысли, что эльвы могут быть созданиями какого-нибудь подземелья, возможно даже этого, или выведены другими разумными или богами из какого-то другого существа. Закончив со всеми делами, старейшина сдала книгу вежливо улыбнувшемуся библиотекарю и отправилась в термы, планируя там и поужинать. Благо в банях можно было сделать заказ на доставку еды из едалин или даже заказать через сотрудников терм еду у конкретного повара. В то время как эльвы были озабочены тем, как нужно изучать новый коридор, Хельвард испытывал возбуждение. И нет, оно не касалось самого разблокирования коридора на следующий этаж. В конце концов, за последнее время для свободного посещения было открыто 2 этажа подряд, а Бер со своей ученицей уже побывали и на 12-м этаже, так что можно было с уверенностью заявлять, что вскоре туда получат доступ и остальные искатели. Его возбуждение касалось огромных залежей в этом коридоре камня, бесхозного, никому не нужного камня, который его служба может использовать для строительства на 5-м и 10-м этажах. Изучая ситуацию с 10-м этажом, Хельвард долго расспрашивал техника про возможность построить там жилье со всеми удобствами. Ведь раз там был водопровод, то и подвести воду к дому не будет проблемой, а с канализацией вообще проблем быть не должно было, ведь они в подземелье. К тому же, как сообщил техник, в помещениях заводов и складов имелась работающая канализация, к которой спокойно можно было подключиться. Так что с этой стороны проблем не наблюдалось, как и проблем с мебелью, которую можно было получить на складе. Таким образом получалось, что все упирается в доступный материал, то есть камень и древесину. Вот только в последнее время количество доступного материала было очень ограниченным, ведь основная масса народу уехала и соответственно общее количество добычи упало, так что искупать было просто нечего, даже с учетом того, что пропала конкуренция в виде скупщиков камня для перепродажи магам. Тут же они получили такой подарок, как огромные залежи камня, которому можно было придать нужную форму. Понятное дело, что Хельвард не мог упустить такую возможность и сразу же отправился к Вайкрис, которая взяла отпирающий нужную дверь ключ в аренду, чтобы решить вопрос с доступом в коридор. Заодно он попытался убедить ее, что присутствие службы в коридоре будет выгодно всем, ведь фактически они предоставят рабочую силу для разбора завала. И сейчас у него был договор с Вайкрис, что пока она будет этим ключом владеть и пока в коридоре будут оставаться завалы из камней, она будет предоставлять службе доступ в коридор. А так как пока их присутствие действительно было нужно всем, то и мешать им никто не будет, и служба сможет набрать достаточно много очень даже неплохого камня, заодно набрав множество различного гравия для последующей перепродажи магам, на тренировки и поделки. Сегодня Бер наконец-то узнал, как называлась раса наставника.